Глава 56. Ничего не могу ответить. Я потеряла дар речи. А Ренат делает пару шагов вперед и приказывает подполковнику. «Сними с нее наручники!» Я заикаюсь и пытаюсь связать хоть два слова, но изо рта вырывается лишь несколько неясных звуков. «Брагин!» — кажется, искренне удивляется полицейский. «Как? Ты же... тебя же...» Вижу замешательство на лице полицейского. Он поднимает руки и отходит немного в сторону. Еще бы. Ведь на него смотрит ПМ Рената и рычит огромный доберман. А я уже видела кнопку в действии. Он и так устрашающий, но когда зол, это машина для убийства. «Наручники, я сказал!» Повторяет Ренат, снимает пистолет с предохранителя. Вот тут-то я понимаю, что все куда серьезнее, чем могло бы показаться. Но как он выжил? Это точно он? Как он оказался здесь? В душе схлестываются миллионы эмоций. Радость от того, что мой любимый жив, застилает глаза. Но страх холодной рукой хватает за глотку. Ведь после такой выходки Рената упекут в тюрьму на всю жизнь. Если раньше у него был шанс получить срок всего в несколько лет, то после нападения на управление ФСБ разочарование и счастье смешиваются в странный коктейль с привкусом горечи. «Кнопа, защищать!» Ренат кивает в мою сторону, и пес в два прыжка оказывается рядом со мной. Полицейский, чего имени я до сих пор не узнала, бросает маленький ключик от наручников передо мной. Но я не шевелюсь. Оцепенение не покидает меня. «Малыш, сними с себя браслеты!» С ухмылкой приказывает Ренат. «Они тебе не идут. Я обязательно подарю тебе другие. Хорошо?» «Ренат...» Выдавливаю я. «Так нельзя. Побег из-под стражи поставит крест на моей карьере». Пытаюсь вразумить любимого. «Меня задержали на месте преступления, и я уверена, что когда они поймут, что я ничего не сделала, то отпустят». Слышу, как Ренат тяжело вздыхает и покачивает головой. «Какая же ты у меня все-таки наивная. А еще прокурором стать хочешь». Становится обидно, ведь теперь после всего, что произошло, мне светит тюрьма, а не должность в органах. «Ренат, я не буду убегать. Я люблю тебя, но...» Говорю это и понимаю, что еще ни разу не говорил ему о своих чувствах. «Я сейчас заплачу!» Начинает ржать полицейский, а у меня мурашки по коже пробегают. Глаза становятся огромными. Этот смех. Будто чайка кричит. Я уже слышала его. Но этого же не может быть. Поворачиваюсь к мужчине, внимательно смотрю на него. Изучаю лицо. Гладко выбрит, глаза светлые, зеленые. Нос явно был сломан. Но он не кажется мне знакомым. Смотрю на фигуру, но под кителем ничего не понятно. Кроме того, что у него широкие плечи. «Ника, отстегни наручники!» Требует Ренат, и я послушно выполняю. «Кнопу, убери ее отсюда!» Как только Ренат отдает приказ, пес начинает оттеснять меня к зеркалу. Упираюсь в стену и даже руки к груди прижимаю. Доберман еще ни разу так не рычал на меня. А теперь я его боюсь. «Да ты и впрямь любишь ее!» Подает голос полицейский. «Решиться на такой отчаянный поступок ради своей сучки? Ты же понимаешь, что вы отсюда живыми не выйдете!» На лице мужчины играет зловещая ухмылка. Он смотрит прямо в глаза Ренату. А вот его рука медленно, но верно продвигается к кобуре, где висит пистолет. «Ренат, пистолет!» Взвизгиваю. Ренат с рыком, явно от боли из-за руки, обездвиживает полицейского и укладывает его на стол, точно так же, как Антона, тогда в заброшенном ДК. Вопит полицейский. «Я убью тебя, мразь!» Даже я морщусь, ведь его рука вывернута под неестественным углом. Наверное, сломана. «Только в своих мечтах, Герман!» Рычит Ренат и приставляет пистолет к лицу полицейского. «Что? Герман? Но ведь Герман... Это тот самый бандит, которого искал Ренат. Встряхиваю головой, пытаясь прийти в чувство, но в голове каша. «Отпусти его!» Раздается мужской голос из-за резко открывшейся двери. Перевожу взгляд туда и вижу мужчину в черной форме, в полной амуниции, шлеме с черными очками и с пистолетом на изготове. Похоже, по душу Рената вызвали ОМОН. «Теперь мы точно не выйдем отсюда живыми, если только он не успокоится и не опустит оружие». «Ренат, пожалуйста!» Со слезами в голосе прошу я. «Кнопа!» Он даже не смотрит на меня. «Уведи Нику! Никого к ней не подпускай! Выполнять приказ!» «Ренат!» Взвизгиваю, когда пес резко оборачивается ко мне. «Так надо, малыш! Как только ты выйдешь!» Подает голос полицейский и снова смеется. «Ха-ха-ха-ха! Твоему ублюдку пустит пулю в голову!» «Ренат!» Громко плачу. «Пожалуйста, опусти оружие! Мне страшно!» «Не волнуйся, я очень ценный свидетель. Никто и ничего мне не сделает. Да, подполковник Корсиков?» Но полицейский только морщится, а Джокер начинает наступать на меня, оттесняя к выходу. Мечусь, оглядываюсь и не знаю, что мне делать. Я всеми силами хочу защитить любимого. Но что я могу? Замечаю в дверях мужчину с седыми волосами в полицейской форме. Он смотрит на меня, я бы сказала, с отеческой нежностью. И показывает рукой, чтобы я подошла к нему. «Я никуда не пойду!» Топаю ногой и смотрю на добермана. «Кнопа!» Указываю пальцем на собаку. «Сидеть, ждать!» И, на мое удивление, пес облизывается и усаживается, продолжая таращиться на меня. «Какого хера?» Слышу удивление в голосе Рената. «Кнопа!» «Нет!» Взвизгиваю на всю комнату. «Я не выйду отсюда!» Встаю прямо на линии огня перед ОМОНовцем. «Я не дам вам убить Рената!»